Столь же двойственным было и мое чувство. С этим именем 18 лет были связаны процессы, репрессии, тихая легализация сталинщины и шумная реанимация культа. На этот раз самого генсека, коррупция, непотизм, гниение. И вместе с тем было жаль эту куклу, практически ничего не значившую и не лишенную добродушия. Кто сменит Брежнева? Было ясно, что речь могла идти о двоих, либо Андропов, либо Черненко. Юрий Андропов возобладал. Итак, наступил сезон Андропова. Недолгий, но весьма колоритный. Надо сказать, что его восшествие на главное кресло сверхдержавы было встречено с определенной надеждой. Жизнь при Брежневе была так унизительна, что автор этих строк наблюдал даже известную романтизацию нового партийного шефа. Все записные прогрессисты едва ли не поздравляли друг друга. В московских квартирах только и слышалось: «Интеллигент пишет стихи, покровительствует театру любимого и прописал в Москве Бахтина». Этот столичный ажиотаж и эти разносчики бодрых слухов с многозначительными физиономиями всегда у меня вызывали в памяти реплику моего же Валетова из «Измены». «Один мой приятель, большой вольнодумец, близкий к начальству, мне авторитетно сказал». И в самом деле в ту пору возникла некая социальная группа либерально настроенных фаворитов, вполне подходивших под дефиницию «больших вольнодумцев, близких к начальству». Скажу по чести, в моих словах больше сочувствия, нежели яда. Среди передовых карьеристов случались и славные ребята, тем более среди бескорыстных энтузиастов-говорунов. То было не только слепое угодничество, не только глупая болтовня. Было естественное желание увидеть хоть какой-то просвет, свойственный нормальным людям, не героического склада. Даже в административных закрутках, порой отдававших угрюм бурчеевщиной, умели обнаружить свой смысл. Повсюду безделье, нужна дисциплина. Благожелательное отношение дополнилось даже бесспорной душевностью, когда смертельный недуг Андропова фактически перестал быть тайной. Передавали из уст в уста, что в сущности он живет на диализе, что он выпрашивает у врачей хотя бы 3 года на этом свете, чтобы успеть провести реформы. Придумывалось немало легенд. А истиной было и то, что Андропов был хитрым и жестоким властителем, и то, что судьбой ему был отпущен уже отмерен недолгий срок. Спустя полмесяца после Брежнева почил и бессменный Георгадзе. За ним еще долго кружился шлейф самых невероятных слухов о фантастических богатствах, оставленных им своей семье. Старые боссы сходили с круга. Я все еще соблюдал свой график. Кончал 13-ю главу. И вовремя. Предновогодние дни выдались изнурительно нервными. Лапин высказался о Покровских воротах. Хозяин радио и телевидения был, как выяснилось, взбешен. В фильме действуют сплошь евреи. Над Самвой, над фронтовиком потешаются. Хоботова выдворяют в психушку. Так был воспринят им эпизод, где Хоботова увозят в больницу, действительно, супротив его воли. Должен справедливости ради признать, что подобное прочтение этой трагикомической сцены был довольно распространенным. Общество было так образовано эзоповым языком искусства, что жадно искало всяких аллюзий. И все же утверждения Лапина были, конечно же, бездоказательны. Я сразу же написал письмо разгневанному администратору и, надо сказать, намеренно резкое. В ту пору студию «Экран» в Останкине возглавлял Борис Михайлович Хессин, мой старый товарищ еще по боку. Он вызвался передать письмо. Лапин прочел его в тот же день, и, как рассказал мне Хессин, был яростен. Мой Меркурий спросил меня, не перебрал ли я. Но я полагался на интуицию и опыт общения с сильными мира. Просители неизменно проигрывают. Известная агрессивность письма подчеркивала мою уверенность. Впоследствии я убедился, что прав. Месяца полтора спустя Костик, Хоботов и Велюров вместе с другими моими героями встретились с телеаудиторией. Итоги 82-го были по-своему впечатляющими. Я написал 13 глав, близящегося к финалу романа, были закончены телефильмы, в Париже и Нью-Йорке поставлены пьесы. Но сколько себя не заговаривай. Роману, коль я его завершу, скорее всего, придется туго. Обществу, в котором так крепнет национальная идея, я вознамерился показать ее тупики и ее опасности. Вряд ли проскочит цензурное сито и книга прозы, только безумец мог зарядить ее Алексеем с его прозрачной второй реальностью, с исчезновением диссидентки и с неприкаянностью героев. Транзит и Покровские ворота на полке делят грустную судьбу незнакомца. Печальные дела Андрея. В науке не просто существовать в роли свободного художника, а годы мои все убывают. В сущности, жизнь уже на исходе, и столько еще не успел я сделать. Первый андроповский удар был нанесен по литературе. Этого следовало ожидать наблюдателям, не опьяненным надеждами. Действия тоталитарных правителей всегда начинаются не с экономики, а с наведения порядка в неверной сфере единомыслия. Именно литература оказывалась больной частью идеологии и уязвимой пятой. 11 января руководитель Союза писателей, им был Георгий Макеевич Марков, был вызван к Андропову на ковер. Новый лидер растолковал главе литературного департамента, что последние постановления партии в ответственной сфере идейных основ буксуют непозволительным образом. Они фактически саботируются. Ссылки на возраст, на выслугу лет, на международное имя и уж тем более на талант не будут приниматься в расчет. Будет поддержано только мажорное и оптимистическое творчество, выполняющее социальный заказ. Следует, кстати, прекратить плач по уходящей деревне. Нужны боевые произведения. Эта железная установка нарушала экстерриториальность даже и крестьянских писателей, которым, как выразителям почвенничества, кое-что все-таки было дозволено. Последствия исторической встречи сказались быстро. Было задержано более 70 книг, уже находившихся в стадии выпуска. Марков, как видим, сработал решительно. При этом он сам не отличался ни лютостью, ни любовью к расправам. Он был благоденствующим буржуа, довольным на диву ухоженной жизнью, неисчислимыми тиражами, переводами своих пухлых романов на языки союзных республик, печатанием книжек своей жены в лазурных софьяновых переплетах, литературной карьерой дочек, устойчивым, крепко сколоченным бытом. Однако он хорошо сознавал тренированным функционерским умом, что надо платить за этот быт, за власть, за всю эту райскую негу безоговорочным повиновением и делать то, что велит тебе партия бескровными устами вождя. Нашел же я убежище в прозе. Но и в театре было не лучше. Лосев сказал мне: страшное время. Обычно он не любил прибегать к таким беспощадным определениям, но припекло. От него все настойчивее требовали поставить спектакль по какой-либо пьесе Сафронова. В печати было опубликовано решение властей об издании собрания его сочинений. Столь щедрая благодарность режима подхлестывала министерских служак. Но Лосев понимал, что есть разница между работниками типографии, которым велели набрать 6 томов косноязычного графомана, и артистами. Этим пришлось бы срамиться перед безжалостной аудиторией. Он отбивался, как мог. Но я сейчас думал не о театре. Совсем уж недалек был тот день, когда мою книгу пошлют в цензуру. Не приходилось питать иллюзий касательно судьбы Алексея. И ясно было, что старая рукопись будет теперь прочитана заново, с особой профессиональной зоркостью, куда там карельским провинциалам до этого совиного зрака.